Но и серый черт не остался в долгу. Он спросил, а было ли в России когда-нибудь свободное правительство на принципах такой демократии, как в Америке? Давно ли в России упразднено крепостное право? Русский привык к диктатуре, к насилию без демократии. Он еще не имеет вкус демократии. Арзур Пало сказал, аппетит приходит во время еды. Настанет время, и русские узнают, что такое демократия, и будьте покойны. Надо подумать. Советы солдатских депутатов. А кто он, полковник Толстов? У них там в исполкоме выше прапорщиков никого нет. Он знает всех прапорщиков, еще зеленых, но удивительно воинственных. Им нужна революция, но если спросить, что они разумеют под революцией, в смысле будущего России, как они понимают свободу только для себя и своих действий, отсюда все и начинается. Завтра я могу оказаться под пятою безграмотного солдата, и он мне скомандует кругом шага марш в нужник. Молодежь, она всегда отчаянна и безрассудна. На гарнизонном совете он не видел ни одного оратора старше 23 лет. Это предел. Если дать им волю, они готовы сокрушить все и вся. Только бы оружие в руки, опьянение властью, да еще подкинуть лозунгов, призывов. Кто-то из старших должен подкинуть лозунги, призывы. Такие всегда найдутся, подкинут. Он, полковник Толстов, не падок на лозунги и призывы. Из возраста вышел, но он обязан подумать, крепко подумать. Из огняда в полымя после революции, тогда с него, с русского интеллигента, спросится. Собственно, кто будет спрашивать? Народ? И царь вопил от имени народа, и все тираны от имени народа, и вот теперь отыскался адвокат Керенский, и тоже от имени народа. Всеобъемлюще и пусто, все равно, что от имени Великого или Тихого океана. Фактически каждый сам за себя, от собственного «я». Полковник Толстов не такой идиот, чтобы позволить себе говорить от имени народа, если 100 миллионов в один голос не сказали ему «говори от моего имени». Тогда бы он имел право говорить от имени 100 миллионов. А тут собралась кучка прапоров и солдат-депутатов и кричат «Мы от имени народа!» Да знают ли они, что такое народ России? Если начнется гражданское, тогда заговорит какая-то часть народа, но весь народ никогда. Полковник предвидит атамана лицом к лицу с прапорщиком Боровиковым. И тот, и другой будут призывать от имени народа. Какая нелепость! Думают ли прапоры? Вот хотя бы Боровиков, Акулов. Умеют ли они проникать в сущность вещей и времени? Если бы умели, прежде чем кричать от имени народа, они бы сели и подумали. Но в том-то и дело, что те, кому сегодня каких-то 20 лет от роду, не умеют думать. Чтобы думать, надо прожить жизнь, хотя бы 40 лет, что ли. Он, Толстов, помнит, что думать начал после 40 лет. Инициативное меньшинство. В этом весь фокус всех исторических событий. Значит, все эти прапорщики, солдатские депутаты, инициативное меньшинство — и революцию они, конечно, повернут по своему усмотрению и разумению. Полковник Толстов думал, генерал Кочингин действовал. Власть в гарнизоне фактически в руках Совета солдатских депутатов, пробольшевистских депутатов, как изложил в своей тайной записке доверенный генерала штабс-капитан Юрий Соколов. Тот самый Соколов, которого представил гостям в доме Юскова полковник Толстов. Командующий Иркутским военным округом парализован нарастающими событиями революции. На прямой вопрос генерала ответил –